Глава 13. Молекулы. Захара регулировала приток воздуха в противогаз, когда почувствовала, что к ней подошел 2-1-Б и встал позади. «Доктор Коди!» «Не сейчас! Это важно!» Она едва слышала его. Весь вечер потонул в темном кровавом тумане. В обычно спокойных палатах теперь лежали больные заключенные и стражники. Все койки были заняты, некоторые пациенты лежали прямо на полу. Помещение было наполнено звуками их кашля, спертого дыхания, бикающих мониторов и постоянных призывов о помощи. Что бы там ни принесла со звездного разрушителя поисковая группа, это так быстро распространилось по чистилищу, что они с мусором уже теряли счет поступающим пациентам. Капитана Сарториса привели его же стражники, и дроид-хирург тут же поместил его в карантин. Мысль о том, что Сарторис сидит там и ждет, когда же она его осмотрит, лишь добавляла ненужного стресса. Начальник тюрьмы из своего кабинета постоянно требовал новых данных. Он не понимал, почему она не может даже поставить диагноз, раз уж не может найти подходящее лекарство. До сих пор она была слишком занята заключенными, выстраивая очередность их осмотров и регистрируя симптомы, которые в зависимости от расы варьировались от жалоб на заложенность верхних дыхательных путей до жара, расстройств пищеварения, судорог, галлюцинаций, кровотечений и комы. А теперь и 2-1-Б стоял рядом и манерно ждал, когда она обратит на него внимание. «Слушай», — начала Захара, — «что бы там ни было оно...» «Это гад», — перебил ее дроид, — «он умер». «Что?» — Захара обернулась и нахмурилась. «У него из-за судорог остановилось дыхание. Простите, что прервал. Я просто подумал, что вам следует это знать». Захара медленно вздохнула, задержала дыхание, а потом кивнула и выдохнула. Она прошла за дроидом, койки Гата. Геворонец лежал на боку, бледный, с открытыми, остекленевшими глазами. Она окинула взглядом застывшее лицо, сломанный рог и открытый рот. Все хорошее, что у него было... Редкое чувство приличия и чувство юмора, из-за чего он был единственный такой среди остальных пациентов, полностью исчезло. Она наклонилась и закрыла Деворонцу глаза. «Начальник тюрьмы опять хочет с вами поговорить», — сказал мусор, изображая сожаление. Захара и так знала, что спросит Клод. «Сколько их уже?» — спросила она у дроида. «Пока 12 смертных случаев, включая поисковую группу. Если исключить капитана Сарториса и рядового Везика, то да», — ответил дроид-хирург. «И они оба в изоляторе?» «Так точно. Болезнь уже распространилась по всему чистилищу. Поступают сообщения о симптомах среди всего общего поселения. Заключенных, стражников, техников. Уровень заражения почти 100%. Если ничего не изменится, запасов медикаментов хватит где-то на неделю. Однако...» Дроид сделал паузу, отрегулировав голос на более доверительные интонации. «Я не смог выделить молекулярную составляющую этого штамма. Доктор Коди...» «Что?» «Как вам известно, в меня заложены достаточно обширные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Но все же это не похоже ни на что». Дроид еще больше понизил голос, перейдя на синтетический шепот. «Такое впечатление, будто болезнь вызвана дистанционным взаимодействием между микробами в организмах носителей». «Ты о чем?» «Отдельные клетки не проявляют своих инфекционных свойств, пока их количество не достигнет такого уровня, что организм уже не сможет с ними справиться». «Другими словами, пока не становится слишком поздно?» «Правильно. А к тому моменту наши средства индивидуальной защиты будут уже недейственны, Захара неловко опустила взгляд на оранжевый комбинезон, который надела сразу же после помещения поисковой группы в карантин. Комбинезон ей не нравился. Не нравилась сама идея, которую он будто сообщал всем заболевшим заключенным. Но другого выхода не было. Она не сможет помочь никому, если заболеет или умрет. И дроид был, конечно, прав. Сейчас невозможно понять, помогают ли комбинезоны и противогазы. Среди заболевших стражников попадались и те, кто пользовался защитными средствами. Однако у нее признаков заражения не проявлялось. «Не все сразу», — заметил мрачный голос у нее внутри. На другом конце палаты зазвучал пронзительный сигнал тревоги. Умер еще один из ее пациентов. Захара бросилась туда, но вот прозвучал еще один, потом третий. «Наверное, неполадки с оборудованием», — рассеянно подумала она. Однако тут же увидела, что это не так. Пациенты умирали все быстрее, прямо вокруг нее. Ей оставалось только оформлять соответствующие документы. «Этим займусь я», — сказал мусор. «А вам надо поговорить с начальником тюрьмы. Он может и подождать». Она дошла до нужной койки, хотя было уже поздно. Заключенный лежал неподвижно. Мониторы жизненных показателей выдавали беспомощный, непрекращающийся писк. Казалось, этот звук был повсюду. У пациента справа случилась судорога, и вновь прозвучал сигнал тревоги. Уже в сотый раз за день Захара задала себе вопрос, с чем же столкнулась группа капитана Сарториса там, на разрушителе. Спросить можно было только у одного человека. Глава 14. Изолятор. Сигнал тревоги прозвучал в продуваемом изоляторе за секунду до того, как она туда вошла. Заглянув, она увидела Сарториса, стоящего над кроватью Везека. Лицо стражника настолько побледнело, что Захара различала тонкие синие вены, сбегающие вниз под подбородок, поднимающиеся по щекам. Она вбежала внутрь, и герметичная дверь закрылась за ней с едва слышным шорохом. «Что случилось?» «Вы здесь доктор», — огрызнулся Сарторис. «Вы скажите». «Еще несколько минут назад его состояние было стабильным». Она проверила мониторы. Пульс у Везека не прощупывался, содержание кислорода в крови скакало, а давление упало. «Что вы с ним сделали?» «Я?» — Сарторис зыркнул на нее. «Дайте мне тот пакет!» «Нет, другой!» Она вскрыла его, достала дыхательную трубку и смазала ее. «Запрокиньте ему голову!» Сарторис вяло повиновался и смотрел, как она вставила трубку Везеку в горло и стала вслепую толкать ее внутрь. Вскоре трубка обо что-то задела, и когда Захара попробовала протолкнуть ее дальше, грудь Везека приподнялась, а внутри раздалось бульканье. За последние несколько часов этот звук стал для нее хорошо знакомым. «Осторожно!» — предупредила она. Густая, красная жидкость хлынула по трубке через рот. Захара пыталась откачать эту жидкость, но не видела, далеко ли еще нужно просовывать трубку. Сарторис все это время нависал над Захарой сзади и почти буквально дышал ей в затылок. Приходилось заставлять себя не обращать на него внимания. Работая почти на ощупь, она вновь вставила трубку и услышала тяжелое хлюпанье, жадно насыщающегося кислородом Везека. Захара вытерла ему лицо и поправила трубку, чтобы та не выскользнула. Она сделала шаг назад и несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Он выживет?» — спросил Сарторис. «Ненадолго. Вряд ли». Она обернулась прямо к нему. «Я должна с вами поговорить». «Я собирался уходить». Захара непонимающе на него посмотрела. «Простите?» «Я пришел поговорить с Везеком!» Сэр Торис глянул на трубку, закрепленную во рту стражника. «Вряд ли у меня получится!» «Вы не можете уйти!» «А кто меня остановит?» Он вскинул брови. «Вы!» «Вы на карантине, потому что являетесь первичным переносчиком этой инфекции!» Ответила Захара. «Вам придется остаться здесь!» Сэр Торис смерил ее взглядом. Никогда в жизни она не сталкивалась с таким холодным равнодушием, что было на его лице. Оно как будто въелось в каждую черту, в каждую кость. «Я скажу вам прямо», — произнес он, — «вы не можете мне приказывать. К тому же вы ничем не можете помочь ни мне, ни моим людям, ни заключенным. Вы бесполезны, доктор Коди, и вам это прекрасно известно. Если бы вы были моим стражником, вы бы давно уже сбежали, если бы вам настолько повезло. В противном случае вы были бы мертвы». «Послушайте!» «Оставьте это для своих драгоценных заключенных», — сказал он, вставая и направляясь к герметичному люку. «С меня достаточно!» «Джаред, стойте!» Услышав свое имя, он остановился, а когда повернулся и увидел выражение ее лица, на его лице мелькнула кривая, словно колючая крученая проволока ухмылка. «Вы до смерти напуганы, так?» — спросил он. «Это здесь совершенно ни при чем». «А следовало бы. Они вам это еще припомнят». «Что? Вы думаете, что покончили с империей? Да вот только империя с вами не покончила». Он глянул наружу изолятора, где 2-1-Б метался между койками, у которых включались сигналы об остановке сердца и легких. «Каждый зараженный заключенный стражник на этой барже умрет через несколько часов, а вы будете стоять над ними в своем комбинезоне с инструментами и дроидами. Надеюсь, вам нравится отвечать на вопросы, потому что вам их зададут очень много». Одним пальцем он мягко ткнул ей в грудь. «С этим вам придется жить всю оставшуюся жизнь». «Что вы видели на том разрушителе?» — спросила она. «Что я видел?» Сэр Торис помотал головой. «Ничего? Совсем ничего?» Вздохнув, она посмотрела на мониторы вдоль внутренней мембраны изолятора. «Анализ вашей крови не показал никаких отклонений. Похоже, инфекция на вас не действует». «Это спасибо здоровому образу жизни», — сказал он и прошел мимо нее. «Если думаете, что можете меня задержать, то попробуйте. А так я буду в кабинете начальника тюрьмы. Уверен, ему будет интересно узнать, как вы и ваши помощники справляются с заразой». Прежде чем она успела его остановить, он вышел из изолятора и прошел через медсанчасть. Ее беспокоили его намерения. Да ни за что в жизни он не стал бы тратить время на разговоры с Клотом, лишь ради того, чтобы доложить о неэффективности ее работы. Сколько еще проблем она может получить на свою шею? Захара пошла следом и остановилась, вздрогнув от внезапного головокружения. Она замерла, ища у себя те же симптомы, что видела у других пациентов. Но дыхание было в норме, боли или вялости не чувствовалось. Может, она ощущала лишь скопившееся напряжение сложившейся ситуации? «Мусор!» «Да, доктор Коди!» Дроид даже не оторвал взгляда от заключенного, которому делал укол. «Проверь кровь и микробиологию!» «У какого пациента?» «У меня!» — сказала она и протянула руку. 2-1-Б уставился на нее. «Но мне придется нарушить герметичность вашего комбинезона». «Он все равно бесполезен, ты сам так сказал». «Я лишь предполагал». «Хватит болтать». Она сняла противогаз и отбросила его в сторону, скинула перчатки и закатала рукав, обнажая руку. Заключенные озадаченно наблюдали за ней со своих коек. «Доктор Коди, пожалуйста!» Синтетический голос мусора был на грани паники. «Мои заключения об эффективности защитных средств не окончательны. Кроме того, первичная директива заложенного в меня программного обеспечения говорит ясно, что я должен защищать жизнь и способствовать сохранению здоровья, насколько это возможно». «Делай, что тебе говорят!» Она посмотрела дроиду. Прямо в зрительные сенсоры, в ожидании иглы.